И вы будете ходить и лечить простолюдинов. А что в этом ты видишь необычного? Запомни, организм у всех одинаков. Все те же кости, мышцы и кожа, что у простолюдина, что у знати, разницы никакой. Монеты тоже у всех одни и те же. А теперь пойдем, найдем таверну, я голоден. Искомая постройка обнаружилась через два квартала с интереснейшей вывеской «Сытная кобыла». Выбрав один из дальних столиков, напротив входа, маг кликнул трактирщика. «Нам перекусить на двоих и комнату с двумя кроватями, дня на три, сколько с нас? Есть комнаты, за все полторы серебрушки, господин, идет. И завтрак включи в эту цену», — непреклонно сказал маг. Набравший воздуха трактирщик, чтобы, по-видимому, поторговаться, под взглядом мага захлопнул рот, кротко кивнув. «Что ты знаешь о хаосе?» — задал неожиданный вопрос эльфийке, пока им несли еду. «Хаос — это враждебная раса, вторгшаяся в наш мир пару столетий назад. Силами объединившихся войск, с участием великих, были отброшены вовне. Никаких задокументированных свидетельств сейчас не найти. Дедушка мне отказался что-либо рассказывать про те события. Сейчас по всему миру иногда происходят прорывы хаоса, но все говорят, что великие запечатали вход в наш мир и хаос не может проникнуть значительными силами, только небольшими группами тварей через стихийные прорывы. Тщательно вспоминая, что знает по теме, ответила девушка, я не знаю почему, но про те события практически ничего не найти. Точно, вы же застали войны падения, как их теперь называют. Расскажите, ну пожалуйста, состроила Арил умильную мордашку. Тебе интересно? Ну тогда слушай. Хаос, это не какая-нибудь враждебная нам раса. Хаос, противник всего сущего, одна из изначальных сил во Вселенной. Когда родился Творец, тогда же зародился и хаос. Единственная его цель – поглощать миры. И исторг хаос семь легионов, направив против миров, созданных Творцом. Знаешь, почему все постарались забыть подробности? Да потому что мы все просрали. В хаосе есть не только твари, терзаемые вечным голодом, пожираемые всепоглощающей яростью. Есть у хаоса и эмиссары. Они просачиваются в мир, искушают слабых волей, подкупают, обращают на благо хаоса. Пылали целые государства, столько утерянных знаний, столько достойных разумных пали. И кто им дал отпор? Не было там объединенных армий, были те, кого вы зовете великими, и всего одна армия, собранная из верных соратников, всевозможных союзников, должников всех мастей. Мы не закрыли проход в наш мир. Все, что нам удалось, это разорвать связь наших миров. При разрыве связи, легионы хаоса просто выбросило. Мы не победили, мы дали отсрочку себе и всему миру. Войны падения, как ты их назвала, это один сплошной позор для правителей. Никто не был готов. Легион хаоса прошелся кровавой косой по землям. Арил сидела и не верила. Слишком шокировало ее откровение учителя. Как раз принесли еду, вовремя, ведь то, что они обсуждали, далеко не для чужих ушей. И хаос вернется. Когда? Мы можем что-нибудь сделать? Засыпала вопросами мага, нервно теребя салфетку. Тише, тише, не переживай ты так, Ри. У нас достаточно времени, мир не сгорит в одночасье. Кушай лучше, а потом иди отдохни, а я пока пройдусь по городу. Притормозил ее Крувин. Вопреки сомнениям эльфийки, заснула она мгновенно, стоило только прилечь на кровать. Разбудил ее звук открывшейся двери. Разлепив глаза, она уставилась на учителя, на голове которого уже красовалась черная, цилиндрической формы шляпа с полями в два пальца. «Есть у меня слабость небольшая, люблю шляпы, без данного аксессуара мне как-то некомфортно», заметив ее взгляд, ответил маг, «поднимайся, умойся и пойдем». Я помог нескольким страждущим, пока ты спала, так что финансовое состояние немного поправилось. Я буду ждать тебя внизу в зале. Приведя кое-как себя в порядок, Арил присоединилась к учителю. Следующие несколько часов они ходили по различным торговым лавкам. По итогу покупок они обзавелись неплохим луком для нее, новым походным костюмом, так как маг сказал выкинуть и сжечь старый, дабы не раздражать его нюх, а сам он приобрел стальной посох, которым теперь с довольным видом постукивал при ходьбе, и курительную трубку с табаком. Возвращались они в таверну уже в сумерках. Улочки уже пустовали, и лишь редкого прохожего можно было увидеть издалека, спешащего поскорее в стены родного дома. Внезапно маг резко развернулся на пятках, встав лицом по направлению чуть правее, откуда они шли. «Слышишь, где-то рядом идет бой. Пойдем посмотрим». И резво зашагал в соседний проулок. Идея посмотреть на бой Айрил совсем не понравилась, но она промолчала. Ей было прекрасно известно, что может происходить по ночам на городских улицах людских земель. Крайг Краун очень много рассказывал о своих путешествиях внучке, не забываем. Так что Айрил держала дистанцию в 5 шагов позади мага, дабы не собирать руками потом свой кишечник, случись какая неприятность. Она прекрасно помнила, как учитель расправился с рейнджерами рода Дрисдауин, однако случиться может всякое, и маг просто может не успеть ее подстраховать. Как назло, лук она отправила в таверну вместе с мальчишкой посыльным, решив, что таскаться с ним по городу излишне. Петляли по улочкам они пару минут. В очередной раз эльфийка задалась вопросом, кто же такой ее спутник. Что-либо услышать на таком расстоянии немыслимо. Выйдя к месту схватки, Айрил успела заметить только кучу людей, мелькали ножи в руках, дубинки, где-то в ход шли просто кулаки, несколько тел валялись в лужах крови. Пока ее взгляд подмечал все это, Крувин метнулся размазанным силуэтом куда-то в центр схватки. Переместившись, маг ударил свободной ладонью оземь, вспыхнула багрянцем печать в месте удара, и в тот же миг по бокам от мага разошлась багровая пленка, вырывая камни из мостовой, раскидывая сражающихся в разные стороны, ломая с неприятным звуком кости. Кто-то так и остался лежать изломанной грудой костей, те же, кому посчастливилось выжить, кто убегал, кто уползал, но все участники были единодушны в своем желании убраться как можно дальше. Теперь стало видно, что Крувин закрывал своим телом ребенка. Девочка, лет 8, вся заплаканная сидела на мостовой перед магом, обнимая за шею пса. Пес был жив, бога животного вздымались в такт дыханию, но, по-видимому, ненадолго. На боку зияла колотая рана, из которой медленно вытекала кровь, грустные глаза не отрываясь глядели на маленькую хозяйку. «Тише, все уже закончилось, тебя никто не обидит, как ты здесь оказалась так поздно, маленькая?» Поглаживая девочку по голове, мягко спрашивал Крувин. «Я к папе шла, он работает в лавке мастера Говарда, помощником алхимика», — ответила девочка, каждое второе слово прерывая всхлипом. «Папа сегодня задерживался, и я пошла отнести ему еды. Я уже большая, мне 9 лет, и со мной Борс, мой пес. А тут эти, мне стало страшно. Борс меня защищал. Он прыгнул на одного плохого дядю, а он его ударил ножом». На последнем слове малышка зашлась снова в слезах, крепче прижимая к себе пса. Айрил в свою очередь обняла ребенка, пытаясь успокоить, шептала ласковые слова. «Ты веришь в добрых волшебников, маленькая? Позволишь мне помочь твоему защитнику?» — спросил маг. Задумавшись на секунду, ребенок молча кивнул, отпустив пса, позволяя эльфийке отнести себя чуть поодаль. Крувин же склонился над телом животного, одну руку положив на холку, другой чертя печать прямо в воздухе. Каждая фигура, каждый законченный символ наливался багрянцем и оставался висеть в воздухе. По завершению, она ярко вспыхнула, истаивая, а к телу пса с тел мертвых бандитов потянулись кровавые ручьи. Эльфийке уже доводилось похожее лицезреть, поэтому она приготовилась к чему-то необычному. И ее ожидания оправдались. Пес задергался, послышался звук ломаемых костей, по всей длине кожу прорезали багровые жгуты, окутывая животное полностью. Тело пса на глазах увеличилось в размерах вдвое, под кожей, обрастающей новой, жесткой, как проволока, шерстью, перекатывались тугие мышцы, а пасть обзавелась внушительным набором зубов в 2 ряда. Даже на вид казалось, что такими можно перекусить человека пополам. Зрелище еще то. Словно из кровавой биомассы умелый скульптор лепил новое существо. Отвратительное и одновременно завораживающее действо. Айрил следила за тем, что творил маг, затаив дыхание, а в голове роились как куча пчел мысли, перемежаясь воскликами «невозможно» и «не верю». Утвердившись на ногах, животное, а псом теперь язык не поворачивался его назвать, подошло к девочке и улеглось, доверчиво положив голову на ногу ребенка. «Я немного подлечил твоего друга, теперь он сможет защищать тебя намного лучше», — молвил Крувин, с улыбкой наблюдая, как девочка с радостными воплями тискает Борса, а теперь бегом к отцу. Смотря вслед убегающей девчушке, маг безудержно улыбался, пока его не отвлек от данного занятия голос ученицы. «Подлечил, это подлечил. Что за чудовище вы сделали из бедного пса? Во время своей речи Айрил эмоционально размахивала руками, таким образом сбрасывая напряжение. Ну или ей просто захотелось поиграть в игру «Изобрази мельницу». Мак на этой мысли даже призадумался, рассматривая данное предположение со всех углов, не понимая, отчего девушка так всполошилась. «Пора походу провести небольшую лекцию тебе по магии крови, Ри. Итак, магия крови включает в себя несколько составляющих, или как некоторые, в том числе и я, называем их грани. Лечебная, боевая, призыв, малефицизм или проще говоря проклятие и химерология, хотя я предпочитаю эту составляющую называть преобразование. В данном случае преобразованием я и воспользовался. Объектом послужил пес, а строительным материалом дружелюбно поделились эти неуважаемые жители города. Еще один немаловажный момент. Преобразование нельзя проводить без должной подготовки и умений в лечебной составляющей, точно так же, как и проклятие. Иначе последствия могут ужаснуть самого создателя. Давай уже вернемся в таверну. Я, конечно, люблю поздние прогулки, но все должно быть в меру. Эльфийка только согласно кивнула, следуя за магом, ей было о чем подумать. Ей не приходилось слышать раньше о подобных возможностях. Среди эльфов были маги, практикующие кровь, но всегда это было вторичное направление. Неизвестно, почему так, но каждого, в ком есть хоть толика магии, творец одарил предрасположенностью к магии крови. Как знала принцесса, по магии крови было ужасающе мало трактатов, к этому сложна в освоении, понимании, контроле. Все вышеперечисленное привело к тому, что кровь все известные ей маги изучали факультативно, только как дополнение к своей основной стихии. И вправду, зачем убивать свое время и силы, выискивая знания, понять, освоить теоретически и практически, если есть альтернатива. Вот и развивали маги под наблюдением наставником, в академиях, свои основные направления. И хотя, еще рано делать выводы, но Крувин еще ни разу не прибег к любому другому направлению магии. Айрил предположила бы, что магия крови и есть его основное направление, но это было бы еще невероятнее, чем все то, что она уже видела. Дорогу до таверны девушка даже не заметила, сразу дойдя до комнаты и легла спать. А чем там занимается маг, это его дело, главное, чтобы спать не мешал. Весь следующий день Крувин водил Айрил с собою по городу. Непонятно, когда он успел и каким образом организовать условия для работы, но с утра к магу пришел невзрачный человек и передал лист бумаги с именами и адресами людей, которым требовались услуги целителя. Никаких серьезных проблем эльфийка за день не увидела, все случаи, работа целителя ранга мастер максимум. Более интересно было понаблюдать за людьми, окунуться в жизнь города, посмотреть на различные слои населения, начиная с бедняков, зажиточных граждан и купцов, заканчивая знатью. Один простолюдин забрался к жене купца. Когда услышал, как открывается дверь, не нашел ничего лучше, чем сигануть в окно со второго этажа. Но видно, боги в тот момент отвернулись все до единого. Бедняга на бегу запнулся о стул, выбил плечо о раму и свалился вниз. Из трех окон, выходящих из комнаты, он также выбрал самые паршивые, прямо под которым произрастал кряр. Это такой пышный куст, обильно покрытый сверху крупными, оранжевыми листьями, а под листвой весь усеянный колючками с две фаланги длинную. Как-то купец привез этот куст издалека, как диковинку, новый повод похвастаться перед соседями. Вот в такой куст и упал со всего размаха непутевый любовник, оставшись лежать в нем до темноты. Были и другие веселые истории, приятно повеселившие юную Краун. Стражник, которого укусила лошадь, купец, страдающий поносом, от которого сбежала жена, просыпающаяся каждую ночь в испражнениях мужа и куча подобных персонажей. Что больше всего смешило эльфийку, так это непроницаемо серьезное выражение лица мага, выслушивающего подобные истории недугов от пациентов. Крувину же было совершенно пофиг, чего он только не видел в своей жизни. В таверну они вернулись только в 20:00 вечера. Только они плотно поели и поднялись в комнату, как спустя примерно час в дверь постучали. Открыв дверь, маг впустил внутрь приземистого человека, лицо которого скрывал глубокий капюшон. Пройдя внутрь и дождавшись, пока маг закроет дверь, мужчина открыл лицо. «Ри, позволь тебе представить князя Радана, владетеля местной земли, одного из 10 властителей, славного представителя семьи Дауф. Располагайтесь, сэр Радан, я, Крувин, а это моя ученица Ри. К вашим услугам. Первым заговорил маг, показав завидную осведомленность для пришлого. В момент представления маг лишь слегка склонил голову, тогда как эльфийка низко поклонилась. Удивлен. Вы всего двое суток в городе, не ожидал, что узнаете меня в лицо. Спину гнуть, смотрю, вы тоже не собираетесь, с усмешкой проговорил князь. У меня дикий артроз позвоночника, боюсь, что не разогнусь после. Ахахахах, ой, насмешил, ты мне нравишься. Ахах, артроз, у целителя. Ну да ладно, я пришел сюда не за почтением, я пришел просить. Плечи князя на последней фразе опустились, фигура ссутулилась, руки повисли безвольными плетьми. Этот могучий человек в раз преобразился из властителя, которому не дать и 50, в обычного человека за 50, еще не сломленного, но уже прогибающегося под тяжестью своего горя. У меня есть сын. Моего мальчика зовут Грей, ему 17 исполнилось недавно. Мать его, к сожалению, умерла 7 лет назад, и он, единственное, что у меня есть. Недели две назад он объезжал с личным отрядом наши земли. Вернувшись, он заперся в комнате. Я поначалу не придал особого значения, но захотел сын отдохнуть в одиночестве с дороги, а вечером уже обнаружил его таким. Я не знаю, что с ним, не знаю, как это состояние назвать. Он лежит в своей кровати без сознания и с каждым днем усыхает. Иногда он мечется и кричит в беспамятстве: «Нет, ты не получишь ничего». Не знаю, бред, галлюцинации или проклятие какое. Мой придворный целитель ничего не смог поделать, или хотя бы сказать, что это такое. Мне ни на кого надеяться. Я связался с один старшим магистром из империи, но он сможет прибыть только через месяц, какую-то новую войну развязали на границе. А о вас идут слухи. В деревне, где вы подарили зрение дочке охотника, вас считают чуть ли не великим. Так помогите же мне, без разницы, что потребуете взамен. Мой сын, моя плоть и кровь, мое наследие, какой смысл в моем богатстве и власти, если он умрет? Князь смотрел в упор на мага слезящимися глазами. Крувин молча поправил шляпу, накинул плащ и двинулся на выход. Ри, сон отменяется, у нас появилась работенка. Видите, князь, заночуем у вас. По правде сказать, не особо-то и свежие простыни в этой халупе. Глава 4. Стоило им выйти из таверны, как их компанию взяла в кольцо личная гвардия князя. В самом облике местного властителя не осталось и следа от продемонстрированной в личном разговоре слабости. Он, властитель здесь, законная высшая форма власти, как бы трудно ни было, как бы ни давила тяжесть ответственности, личных проблем, он не имеет права выставлять это на показ. Таким эскортом они добрались до резиденции князя. «Желаете отдохнуть, может?» Радушно осведомился Радан. «Нет, благодарим. Проводи нас к сыну, Ри, потом наглазишься на убранство». Едва войдя в комнату, где лежал в беспамятстве Грей Дауф, маг взмахом руки отогнал служанок, находящихся в комнате в количестве 3 особ разного возраста. Придвинувшись к телу, Крувин наложил обе ладони на виски молодого человека и прикрыл глаза. Постояв так 5 минут, он отнял ладони, досадно цыкнул и принялся ходить из стороны в сторону рядом с кроватью, задумчиво потирая подбородок. Князь с эльфийкой молча наблюдали за ним, провожая глазами туда-сюда, не мешая. Но спустя 10 минут у князя не выдержали нервы, подталкивая начать задавать вопросы. «Ну что скажете?» – спросил он, инстинктивно перейдя на «вы». Что-то глубоко внутри князя противилось, чтобы обращаться к этому магу на «ты». Странно, любопытно. Что-то противодействует лечению, поглощая медленно, но непрерывно его жизненную энергию, как пиявка. Что-то смутно знакомое. «Не отвлекайте меня, я стараюсь вспомнить, где такое видел». «Говорите, он мечется во сне, словно снятся кошмары». И не дожидаясь ответа, маг снова склонился над телом, откинул одеяло и беспардонно принялся вертеть его в постели, тщательно осматривая каждый участок тела. «Учитель, что вы пытаетесь найти?» — вступила в разговор девушка. «У меня появилась теория, осталось только найти хоть что-нибудь ее подтверждающее». «Ага», — довольно воскликнул Крувин, удерживая левую руку юноши за указательный палец. «Сколько, говорите, он уже так отдыхает?» «Сегодня 7-й день», — ответил Радан, пропустив мимо ушей своеобразный юмор мага, вглядываясь в небольшую царапину на пальце сына. «Хаем, и вправду, такая ерундовая царапина уже давно бы затянулась, а она... напротив, выглядит свежей, словно Грей получил ее пару минут назад. То есть все же проклятие. Никогда бы не решил обратить внимание на такую мелочь. На это и расчет. Я считаю, что мы имеем дело с призванным духом. Подпитывается он жизненной силой твоего сына, а влияет через сон, ломая волю, навязывая свою. Таких зверушек немного. Маур полуночный гость. Пораженно воскликнул князь. Я знаю детские страшилки про него. Но я считал, что он приходит во сне, где появляется, насылает кошмары, подпитывается от своей жертвы и наутро уходит. Кто-то его привязал к сыну князя, связав приказом. Смущаясь, предположила Айрил. Верно, ученица. Я выражаю восхищение силе воли молодого Дауф. Маур, это злобная, голодная, жестокая тварь, что бы о нем ни говорили. Просто без посредника он не способен закрепиться к жертве. Похвалил ее Крувин. А теперь небольшая лекция для тебя, Ри. Духи обитают на своем отдельном плане бытия. Помимо добрых и нейтрально настроенных духов есть и враждебные обитателям нашего мира. Маур – один из них. Его особенность, что он во время взаимодействия с жертвой остается на своем плане бытия, не переходя на наш, что обеспечивает ему защиту от вмешательств в его трапезу. В данном случае привязка паразита была осуществлена через кровь. Князь грузно опустился на стул, повесив голову. «Что можно сделать?» – спросил он у мага, ожидая приговора. «Правильный вопрос. Найти хорошего шамана уровня магистра. Шучу, где ж мы его найдем? Ладно, все равно уже поздно, мне надо подготовиться, комната для нас уже готова». Отправив князя отдыхать, они в сопровождении служанки отправились в выделенные покои. Прежде чем лечь спать, маг поделился своим планом с Риел. Он собирался отправиться в созданный Мауром кошмар лично, перетянув проклятие на себя через порез на пальце юноши. И что дальше вы собираетесь делать, когда окажетесь на территории духа? А дальше уже я, его кошмар. Жестко ухмыльнулся маг. С утра, проигнорировав завтрак, маг в сопровождении Ри и хозяина поместья вновь был в комнате наследника. Заставив освободить комнату от любой мебели, Крувин чертил на полу сложную печать, занявшую весь свободный пол. Следом встал в центр печати, давая последние наставления. «Сразу как я перетяну проклятие на себя, хватайте мальчишку и вон из комнаты. Неважно, что будет здесь происходить, ни в коем случае не открывать двери и не заходить. Ну, погнали». Крувин в требовательном жесте вытянул руку в сторону Грея. С указательного пальца левой руки юноши вытекла крупная капля крови, вся черного с редкими красными прожилками. Вытекла и сорвалась в сторону мага, впитываясь в ладонь. Князь с эльфийкой сразу же метнулись к кровати, вытаскивая наследника из комнаты. Оставив внутри только фигуру мага, застывшую словно гранитный монумент, они накрепко закрыли дверь и там же опустились на пол, привалившись спинами к стене. «Надеюсь, у него все получится», — с надеждой в голосе молвил Радан. Эльфийка в ответ лишь кивнула, не хотя выдать, что переживает намного больше князя. Прикрыв глаза, она мысленно вознесла молитву Фаристе, богине светлых эльфов. И пусть та не отвечала своим детям уже 200 лет, Айрил надеялась, что ее молитва дойдет до адресата. Открыв глаза, маг обнаружил себя падающим в абсолютной темноте. Приняв вертикальное положение, он спокойно заложил руки за голову, насвистывая тихонько какую-то мелодию. Где-то через 5 минут по внутреннему времяощущению падение замедлилось, а вскоре и вовсе прекратилось. В ноги толкнулась твердая поверхность, давая возможность осмотреться. Перед взором возвышалась стена из черного камня, отполированная до блеска, с одним проемом, под ногами плескалась вода, заливая пол на сантиметров 10, из всего освещения только тусклый свет факелов, закрепленных на стене. Пройдя вперед, неторопливо оглядываясь, он оказался в лабиринте, выполненном так же, как и внешняя сторона. Мда, уютненько. Маур, к тебе гости, встречай. Много хочешь, смертный, попробуй найди меня, ахахахах. Хриплый, гортанный, полуголос-полурык раздался со всех сторон. Ну что же, маг поздоровался, пришло время и постучаться. Неторопливо он двинулся вглубь лабиринта, продолжив насвистывать под нос мелодию. Черт, как же не хватает моей трубки. Тогда эта прогулка стала бы еще чудеснее, сожалеюще покачав головой пробормотал Крувин. Только сказал, как в левой руке прямо из воздуха сформировалась его новенькая трубка. Невозмутимо похлопал по карманам на плаще, выудил непонятно как там оказавшуюся зажигалку, Мак с удовольствием раскурил трубку. «Благодарю. А все же есть в тебе задатки хорошего тона», — поблагодарил в никуда. Вскоре за очередным поворотом показалась обычная деревянная дверь в стене. Смотрелась она в окружающем интерьере очень странно, как наковальня в лавке сапожника, либо как душ в хибаре крестьянина. Настолько дверь выбивалась из окружения, что Мак потратил минуту на ее разглядывание, даже потыкал в нее пальцем. Убедившись, что дверь не собирается пропадать никуда, он вошел внутрь. Стоило переступить порог, как Рувин словно перенесся в другой мир. Под ногами раскинулась свежая, зеленая трава, пригревало солнце в зените, даже можно было заметить пару пташек, кружащихся в каком-то своем танце. «Давно не виделись, друг мой». Резко переведя взгляд, Мак обнаружил в трех шагах от него человека, давно оставшимся в его прошлом. Это был эльф на голову ниже Крувина, с правильными чертами лица, который портил длинный шрам, начинающийся от лба, пересекающий переносицу и уходящий на левую щеку. Светлые волосы собраны в хвост, а карие глаза, потерявшие свой блеск, с яростью взирали на гостя. Еще одна примечательная деталь – вся правая рука до самого плеча была покрыта страшным ожогом. За спиной эльфа в полусотне метров горела какая-то деревня, запах гари явственно витал в воздухе, а столбы дыма устремились в небо. «Ух ты, смотрите-ка, кто зашел на огонек! Если мне не изменяет память, я отправил твое тело погулять отдельно от головы, а потом приготовил жаркое», весело и открыто улыбнувшись, Крувин поприветствовал старого друга. «Не изменяет. И где были десятилетия дружбы в тот момент? Где были наши обещания прикрывать друг другу спину? Ты растоптал все, что нас связывало. Обратил в прах меня, мою жизнь, мои мечты. Кто дал тебе право меня судить, предав нашу дружбу? Ответь мне». Разумный из прошлого обвиняющий указывал обгоревшей рукой на обидчика, изрыгая всю свою ярость и боль, обрушив их на стоящего мага крови. Перестали летать птицы, солнце опустилось до самого горизонта, теперь отливая багрянцем, утих ветер, оставив только две фигуры из зарева пожара. Картины прошлого навалились на мага, проносясь перед глазами. Эльфа перед ним звали Элиот Пролот, отличный маг огня, друг, побратим и первый настоящий друг Крувина. Вот они еще детьми обещают никогда не предать дружбу, вот они, уже повзрослев, отправились на свою первую войну, первую, но не последнюю, оттачивая свои навыки, вместе росли как маги, оттачивали теории, экспериментировали, не раз и не два прикрывали друг друга, а потом он убил Элиота собственной рукой. Чувство печали, вины, сожаления навалились на мага, стараясь погрести под собою, раздавить, растоптать, но в глазах лишь на краткий миг, не длящейся и секунды, мелькнуло сожаление, чтобы скрыться прочь в то же мгновение. «Ты приступил, извратил собственные принципы и взгляды. Сила вскружила тебе голову, подчинила себе, превратив в чудовище, которых мы раньше вместе не щадили. Маг, поднимаясь по лестнице могущества, обязан сохранять мир в себе и вокруг себя. Мы должны помогать простым людям, протягивать руку помощи слабым, подставить плечо в нужную минуту сильным, оберегать этот мир. Сила накладывает ответственность. Ты о всем забыл, что тебе сделала эта деревня. Дверь не открыли, или может не гнули спину при виде тебя, которая она была уже по счету. Может ты и не считал, а я скажу тебе, пятое. Единственное о чем я сожалею, что прибыл так поздно, не успел спасти столько жизней. Голос Крувина под конец превратился в рык, глаза затянула кровавая пленка, на кистях выросли того же цвета когти, выращенные из крови мага, крепче камня, острее стали. Пропустив слева одну огненную волну, уклонившись от второй, третью он принял на багряную пленку, растянувшуюся от вытянутой руки и закрывшей Крувина от нестерпимого жара пламени. Элиот усилил напор, погребя фигуру противника в жарком костре, взметнувшемся на метров пять ввысь. Когда огонь опал, перед эльфом было лишь здоровенное обугленное пятно на земле. Но полюбоваться на дело рук своих ему помешала когтистая рука, пробившая его насквозь со спины. «Ты так и не научился смотреть по сторонам», — мой старый друг прошептал ему на ухо Крувин. Как только тело коснулось земли, все вокруг затянул туман, окружающие образы поплыли, истаивая, и маг вновь оказался все в том же лабиринте. Стряхнув несуществующую пылинку с плеча, он весело хмыкнул, оглядываясь вокруг, выбирая направление дальше. Следующая дверь, которую он обнаружил, представляла из себя плотно переплетенный плющ. Потянув одну из лоз как ручку на себя, Крувин вошел внутрь. Пред ним предстала уютная гостиная, а впереди стояли его давно умершие родители, с грустными улыбками на лицах. «Не, ты повторяешься, снова играть в одно и то же мне неинтересно. Надоел ты мне. И прежде, чем эти иллюзорные подобия откроют рот, очерняя мою память о родителях, позволь кое-что достать». С этими словами он снова принялся рыться в карманах плаща, как когда искал зажигалку. Через примерно минуты две поиски увенчались успехом. Выудив небольшой простой медальон, маг вытащил из него свернутую в черт его знает сколько раз бумажку. Развернув, он довольно помахал ей в воздухе. «Она всегда со мною. Не поверишь, сколько пришлось обойти умельцев, чтобы превратить этот листок в нерушимый объект. Если коротко, здесь завещание моих родителей. Они его написали незадолго до своей смерти, что-то почувствовав. И я не знаю никого в мире, кто любил бы меня сильнее. Ты зря посягнул на эти воспоминания, тварь. Я заканчиваю твою игру». Пространство дрогнуло под давлением воли мага. Пропали образы отца и матери, испарилась гостиная их родового поместья, возвращая стены лабиринта. Подойдя к ближайшей стене, размахнувшись, ударил, заставив данный участок разлететься на куски. За проломом возвышались гигантские золотые ворота, по бокам которых стояли два постамента с идентичными фигурами, изображающие гуманоидное существо без половых признаков. Бледная, практически белая кожа, обтянувшая мышцы, когтистые руки, блестящий, гладкий череп, на котором из всех органов присутствовал только овал ротовой полости, полный треугольных зубов. Это против правил. Так нельзя. Ты, гость, я, хозяин. Возмутительно. «Жалкий смертный!» — вскричал все тот же голос, смешав вместе гнев, удивление и растерянность. «Но так и быть, я дам тебе еще один шанс. Я буду ждать тебя за этими вратами. Я уже сказал, что мне наскучила твоя игра». Из правой ладони мага вытянулся длинный, витой хлыст, взмахнув которым, обрушил удар на постаменты по обеим сторонам ворот. Пройдя сквозь правую статую, разбил ее в мелкое крошево, хлыст полетел дальше, грозя разбить вторую. Но неожиданно левая статуя ожила, резво спрыгнув вниз и вправо. «Я знаю, как ты выглядишь, тварь!» — мстительно ухмыльнулся Крувин. Маур напротив него в ответ издал рык, пригнулся, изготовившись, и прыгнул на мага. «Это его мир, им созданный кошмар, здесь он властелин». Попытавшись сотворить защитный барьер, маг с удивлением обнаружил, что не может сотворить ни его, ни какое другое заклинание. В последний миг извернувшись, получилось избежать встречи с когтистой рукой Маура. Постаравшись схватить противника, маг снова потерпел неудачу. В своем измерении этот дух имел невероятную силу, скорость, реакцию, заставляя мага отступать. С каждой секундой избегать ударов становилось все труднее, приближая миг поражения, что вскоре и случилось. Когти твари пробили левое плечо мага, жуткая пасть растянулась в подобие улыбки, празднуя победу. «Не так быстро, страхожопище», — осадил духа Крувин. Правый схватив тварь за шею, левый он щелкнул пальцами, заставив вспыхнуть под ними ту самую печать, что наносил на пол в комнате наследника княжества. «Добро пожаловать в мой мир, Маур, будь гостем», — расхохотался маг, все так же удерживая злого духа, но уже в комнате сына князя. Заслышав смех мага, в комнату ввалились Фарил на пару с Раданом и с отвращением уставились на удерживаемое существо. Тем временем из продолжающей сиять печати метнулись десяток цепей, охватывая, сковывая духа. Взглянув на руку, пробившую плечо, Крувин коротким взмахом полосы крови, вырвавшейся из ладони, отсек конечность твари по локоть, заставив ту пронзительно заорать. Звук вышел громким, противным, с писклявыми нотками, что все ненадолго прикрыли уши. «Знакомьтесь, Маур во плоти. Не переживайте, на физическом плане бытия он не опасен. У каждого есть своя слабость. Насколько он могущественен в своем измерении, настолько же жалок и слаб здесь». Новый щелчок пальцами и цепи натянулись, вжав существо в пол, выбивая жалобный крик, больше похожий теперь на шипение кошки. Эльфийка с князем, сначала осторожно, а после уже смелее ходили вокруг, рассматривая прикованного духа со всех сторон. «Хаэм, любопытно, не думал, что мне посчастливится такое увидеть. Кстати, Грей уже пришел в себя. Сейчас им занимаются слуги, мальчик невероятно ослаблен. Вы выполнили свою работу и сделали ее превосходно, браво! Примите мое искреннее восхищение, с огромной благодарностью во взгляде сказал князь, вы уж простите, но не могу избавиться от любопытства. Как считаете, Маура можно приготовить? Продолжил он, вызвав взрыв хохота у мага с ученицей. Отсмеявшись, Крувин резко нанес удар ногой по твари, затем схватил ту за горло, приблизившись лицом к лицу. От излучаемой мощи дрогнул воздух, став гуще, затрудняя дыхание. «Имя!» — прорычал он, сдавливая ладонь сильнее. «Кха, кха, не пытайся, маг! Пусть я сдохну, но призвавшего меня ты не найдешь!» — мерзко захихикал Маур. Для проформы еще разок пнув духа, Крувин Савил в сопровождении князя переместились к последнему в кабинет. Хозяин поместья расположился за столом, эльфийка скромно присела на кресло, маг же свободно развалился на втором, закуривая трубку. «Учитель, почему бы не выбить сведения из Маура? Он не врал, что не выдаст колдунью. Эта тварь имеет ужасно скотский характер. Пусть это будет последняя гадость в его жизни, но он не упустит возможности. Колдунью!» — зацепился за слово Радан. «Да, князь, все верно. Я знаю вашего недоброжелателя. Знал сразу, как определил насланного духа и способ, каким наложили проклятие. И кто же это?» — одновременно спросили собеседники. «Завтра мы отправимся охотиться на ведьму топлых болот», — ответил маг, довольный произведенным эффектом, отмечая недоверие пополам с удивлением на лицах. Глава 5. Кто такие ведьмы топлых болот? Первые упоминания датированы 1837 годом, в те времена они называли себя Орден Матери Эльзы, в честь своей основательницы. Жили общиной на территории небольшого королевства Клаундайт, которое никто еще не захватил по одной причине, какая-то родственная связь хрен пойми в каком колене с тогдашним императором, вроде как двоюродная сестра дяди троюродного брата жены императора вышла замуж за двоюродного брата местного королька. Но вернемся к ордену. Ведьмы практиковали проклятие всех мастей, жертвоприношения, призыв духов, пропагандировали матриархат и возвышение женщин с даром над обычными смертными. Как и любая секта, но сами они считали себя орденом, с течением времени и возросшим количеством последователей им захотелось власти. За 7 месяцев колдуньи истребили всю семью короля и всю знать, установив свой режим. И скорее всего никто в остальном мире и не заметил этих изменений, если бы спустя уже месяц не произошло восстание сотни. Сотня мужчин и женщин совершили побег. Не все смогли вырваться из лап ведьм, но дошедшие до империи 20 выживших рассказали ужасающие вещи, свидетелями которых были. Особенно всех поразил день жатвы. В городах и селах по всему королевству отбирались по 10 простолюдинов, им ломали руки, ноги и сваливали в пирамиду, которую поджигали, а вокруг плясали, ели, пили, веселились ведьмы и их приближенные с рабами. А дабы несчастные не умерли раньше времени, на них накладывали проклятие отложенной смерти. Праздник начинался на закате и шел до самого утра. Естественно, кто пустит каких-то оборванцев к императору, а чинуши низших степеней только разводили руками, дескать, ситуация сейчас и так неспокойная, правитель неустанно трудится на благо народа, но мы, конечно, донесем информацию до своих начальников, чиновников среднего звена, они до своих, те в свою очередь до советников, а там и до императора дойдет информация. Естественно, даже последнему крестьянину из деревни Тьму Таракань ясно, что дело встало и без влиятельного покровителя не сдвинется ни на метр. Но тут, на счастье беглецов, добрые люди шепнули, что почему бы им не обратиться в Братство Творца. Теперь, что касается Братства Творца, не смотрите на такое пафосное название, оно напрямую олицетворяет организацию. Братство представляет собой рыцарский орден. Люди в нем делятся на послушников, первая ступень – латник, вторая ступень – меченосец, третья ступень, а во главе стоит патриарх. Цели ордена – защита населения и ликвидация различных существ и тварей, угрожающих мирному населению, притом деятельность братства не заканчивается землями людей. Эльф и гном, любой выходец волшебного народа может найти помощь и защиту. Братство примет в свои ряды любого, обучит, превратит в грозное оружие мира, а требование только одно – кандидат должен быть абсолютно чист душой и помыслами. Братство не вмешивается в войны, единственное исключение – войны на истребление. Приоритетная задача его – самая беззащитная прослойка населения. Первый патриарх братства до его образования был обычным наемником, продающим свое мастерство владения мечом за монету. Насмотревшись на жестокость, людской горе, слезы матерей, скорбь отцов, он отринул все 7 смертных грехов, разорвал, скомкал и вышвырнул прочь, посвятив оставшуюся жизнь помощи и добродетели. По легенде, сам Творец обратил свое внимание и дал ему 3 дара. Первый дар – сфера души, полуразумный артефакт, позволяющий определить достойного. Кандидат кладет руку на сферу, она в свою очередь считывает и анализирует саму душу, заглядывает в самые укромные уголки, вытаскивает под свой взор все то, что человек прячет или хотел бы забыть. Никто не может узнать то, что открылось артефакту, лишь увидеть результат отбора, белое сияние, испытуемый прошел проверку, темное, нет. Не единожды сферу пытались выкрасть, однако лишь член братства может взять ее, остальным она ничего не сделает, но и сдвинуть они ее не смогут даже на миллиметр. Второй дар, Творец всегда смотрит на членов братства, каждый его воин идет свой путь под его взором. Закончив свой жизненный путь, воин братства может сам выбрать, сразу же отправиться на перерождение, либо остаться в чертогах души приказчика, получив самые лучшие апартаменты и возможность наблюдать за миром живых. Никто в мире не имеет и не сможет никогда заслужить такую награду. Любой разумный, умерев, предстанет пред судом и, согласно своим смертным деяниям, получит свое место и срок в чертоге последнего пути, после чего отправится на перерождение. Неудивительно, что братство всегда было и будет малочисленно, выбрать такую судьбу, а особенно принять всей сущностью способные единицы. Награда невообразима, но и путь к ней сложен. И просуществовали бы они недолго, если бы не третий дар, вера и помощь Творца. Чем сильнее вера человека, его убеждение, твердость духа, самоотверженность, склонность к самопожертвованию, добродетель, тем чаще и в большем объеме он может прибегнуть к помощи Творца, впоследствии принятую называть литургией. Есть литургии, укрепляющие тело, доспехи, разум, увеличивающие силу, восприятие, реакцию, лечебные, барьерные и многие другие. По той же самой легенде первый патриарх в бою был подобен Богу.